Глава 19. Вебрант II Винтер. «Я хочу показать тебе одно место». Подошел к своей избранной девочке и обнял ее за талию. «Хрупкая моя, словно тростинка, маленькая, но самая любимая крошка». Прижал к себе и вдохнул аромат ее волос. «Как же сладко ты пахнешь! Просто с ума сводишь!» «Перестань!» Смутилась и тихо засмеялась. «О каком месте речь?» Положила свои ладошки на мои, подняла свои синие глаза на мои, и я увидел в них звезды. «Какая же ты красивая!» Поцеловал в щеку и втянул носом воздух бархатной кожи. «Мое сокровище! Никому не отдам. Мое». «Вебрант», — произнесла на выдохе. «Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю. Больше всего на свете». Взял ее за руку, развернул к себе и впился губами в божественный нектар. Самый вкусный десерт, который только можно было придумать. С трудом оторвавшись, сжал ладонь Лилианы и повел в сторону выхода из ее покоев. «Куда мы идем?» Легкими шажками еле поспевала за мной. «В одно особенное место, которое я нашел и обустроил специально для тебя». «Заинтриговал, красавчик!» Засмеялась звонким смехом, и я не смог сдержаться, схватил ее за талию и поднял на руки. Прижал к себе и быстрым шагом понес туда, где собирался сделать избранную своей. «Завтра у нас намечена королевская свадьба, но сил ждать больше нет. Я знаю, что у моей истинной то же самое желание, а нарушать правила мы оба гораздо. Тем более я видел Лилиану голой у гейзера. И только благоразумие помешало мне сделать с ней то, что я желал все это время. Как только увидел, как только прикоснулся, почувствовал невероятный жар, сжигающий меня изнутри. Пройдя несколько коридоров основного крыла замка и поднявшись на верхний этаж, очутился в огромной пустой зале, где раньше устраивались приемы. Но потом все переместилось в основную королевскую залу, и здесь давно ничего не проводили. А увидеть тут хоть кого-то из обслуги и королевской семьи было совершенно невозможно. Мы завернули за угол, и тут моя избранная ахнула и попросила отпустить ее на пол. «Где мы?» — восторженно спросила меня Лилиана и покружилась вокруг. Если честно, здесь было чему удивляться. Эта зала с мраморными обвитыми плющом колоннами представляла небольшой летний сад, где все вокруг цвело и пахло. Ветки деревьев с зелеными листьями стелились по потолку и стенам, пытались выползти в окна, но им не давали стеклянные витражи. За окном была зима, а здесь стояло жаркое лето. «Это бывшая королевская галерея». Взял ее за руку, и мы пошли по вытоптанной тропинке, по бокам которой росли белые и желтые цветы. Лилиана сбросила туфельки и теперь босыми ногами ступала по свежей зеленой траве и улыбалась от счастья. Она смотрела наверх и видела сидящих на ветках разноцветных птиц. В воздухе порхали бабочки, в траве трещали сверчки и кузнечики. Все здесь было наполнено соблазнительными запахами, счастьем и жизнью. «Я не верю. Неужели это возможно?» Покружилась и села на корточки. Сорвала белый цветок и поднесла к носу. Вдохнула и закрыла глаза. Зажмурилась от удовольствия. «Как ты это сделал?» Мне помог Вальварос. Ты же помнишь, что он хранитель этого замка? Он может все, если его хорошо попросить. Тем более, в этом замке давно не хватало чего-нибудь эдакого. Например, настоящей галереи со свежими цветами, деревьями и птицами. «Я обожаю тебя!» Кинулась мне на шею и поцеловала в губы. Мой дракон радостно зарычал, и, обняв истинную, я ответил на поцелуй. Зарылся ладонями в ее длинные светлые волосы и, прижав к себе Лилиану, даже через платье, почувствовал возбужденные навершия ее груди. Брюки в момент стали тесными, и я довольно зарычал. Чуть отстранился и, взяв любимую за руку, повел дальше, вглубь причудливых деревьев, по стволам которых бегали белки. «Это еще не все сюрпризы», — произнес хриплым голосом и показал рукой вперед. Посреди центра галереи стояла деревянная беседка со стеклянными окнами до пола и резной дверью с золотой ручкой в виде головы дракона. Даже отсюда было видно, что находится внутри беседки. Лилиана тоже это заметила. «Нет!» Захлопала ресницами и неверяще покачала головой. Коснулась окна и посмотрела на меня. «Вебрант, что ты задумал?» «Ты знаешь, что... давно знаешь. Я не могу больше ждать. Ты моя с самого начала, с самого первого дня, когда я увидел тебя. Я влюбился с первого взгляда, первого нашего поцелуя. И не было ни дня, чтобы я не думал о тебе, не мечтал о твоих поцелуях, твоем совершенном теле. Я люблю тебя, с ума по тебе схожу и знаю, что мои чувства взаимны». Мы стояли рядом с беседкой и не решались туда войти. Несколько долгих мгновений просто стояли и молчали. Смотрели в глаза и пытались прочитать мысли друг друга. «Веди меня за собой, мой дракон», — спокойно произнесла, но внутри меня словно прогремел гром невероятной силы. Засверкали молнии, и сердце на миг перестало биться. «Веди и не останавливайся. Я твоя, и это навсегда». Мурашки пробежали по спине, и я задохнулся от нахлынувших чувств. Открыл двери беседки и, взяв свою избранную за ладонь, ввел за собой. У дальней стены стояла большая кровать, накрытая красным пледом. На стенах беседки вились зеленые ветви деревьев, которые, несмотря на чуть приоткрытые окна, проникли и сюда. Здесь стоял запах леса и свежих распустившихся цветов. Закрыв за нами дверь, я прошел по мягкому ковру следом за Лилианой и подошел к открытым шторам. «Закрыть?» — тихо спросил, собираясь уже подтянуть за ленту. «Не надо. Я хочу видеть своего возлюбленного». Сделала шаг и остановилась передо мной. Коснулась бретелей тонкого платья, и оно мягкой волной опустилось к ногам. Тонкая шелковая сорочка, почти не прикрывающая молодое тело, была единственной преградой между нами. Один шаг, одно движение, и больше ничего не останется. Только мы. Я сделал шаг к любимой и провел ладонью по плечу. Бретель потянулась за мной, но я не торопился. Любовался картиной, представленной передо мной. Юная дева с распущенными белыми волосами стояла передо мной и шумно дышала. Губы ее дрожали, а грудь не переставала вздыматься. Любимая боялась. И сейчас мне нужно было сделать так, чтобы она успокоилась и расслабилась. Лилиана. выдохнул ее имя прямо в губы и коснулся их языком. Верхний и нижний. Чуть прикусил, надавил, облизал, а затем накрыл губы целиком. Раскрыл створки и проник глубже. Наши языки соединились, и по мышцам пробежал разряд молнии. Избранная застонала. Тихо, почти неслышно. Но этого хватило, чтобы мой дракон проснулся и напрягся. Я притянул Лилиану к себе, и моя ладонь легла на нижнюю часть спины. Чуть сжала, и я напрягся. Не в силах совладать со своими чувствами. Вторая ладонь стянула вторую бретельку сорочки, и легкая ткань опустилась и замерла на уровне бедер. Тело избранное все еще дрожало, но уже меньше. Я отступил и посмотрел на мое сокровище. Сорочка сползла к ногам, и я увидел перед собой ее. Прекрасную, обнаженную, совершенную. Мою. Она хотела прикрыться, но я не дал. Вместо этого подхватил ее на руки и понес на кровать. Положил на одеяло и посмотрел на нее сверху вниз. Волосы раскиданы по подушке, длинные ноги, кажется, сияют и открывают то, что никто никогда раньше не видел. То, ради чего можно умереть и возродиться заново. Женская лона. Самое прекрасное чудо на земле. Главное сокровище, ради которого дракон может сжечь любого, посягнувшего на него. Рвать снова и снова, пока от врага не останется даже пепла. Я сглотнул и скинул с себя рубашку. Туда же полетели и сапоги со штанами. Теперь и я стоял перед ней обнаженным и видел, как она смотрит на меня. И в ее глазах больше не было страха, лишь желание, лишь обожание. Этого было достаточно, чтобы я приблизился к ней и накрыл своим телом. Коснулся губами навершия ее груди. Сначала одного, потом второго. Засахаренные вишни, которые не хотелось отпускать, а только облизывать, надкусывать и играть с ними. Моя Лилиана выгибалась и стонала подо мной. Я аккуратно раздвинул ее ноги и ладонью коснулся внутренней части бедра. Пальцами провел по разгоряченной коже и понял, что моя девочка была готова. Медленно проник внутрь и зарычал от удовольствия. Навис над ней и поцеловал в губы. А затем медленно и аккуратно вошел. Моя желанная зажмурилась и тихо застонала. А потом я повторил. И с каждым разом ее лицо все больше прояснялось. Она неистово целовала меня, царапала спину, стонала и выгибала спинку. Я не мог сдерживаться, как бы ни пытался. Отвечал на ее поцелуи, прижимал к кровати и сжимал ее запястья. Громко рычал и кусал нежную кожу. Дракон вырывался из меня, и я больше не мог этому сопротивляться. Поднял ноги любимой и положил их себе на плечи. А затем резко вошел в нее до конца. Еще раз и еще, пока мир вокруг не взорвался, и я не понял, как все внутри меня и моей избранной пульсирует. А потом просто упал рядом, без сил, обхватил ее и, подмяв под себя, прижал к груди, поцеловал в висок. «Не отпущу, не отдам никому». Никогда. А потом, все так же, не разжимая рук, поцеловал еще раз, нежно, едва коснувшись уже припухших губ. «Лилиана, я люблю тебя. Люблю, как никого никогда не любил. Ты моя единственная. Ты моя». Замер на мгновение и продолжил. «Лилиана Янг, окажешь ли ты мне честь стать моей женой?» «Ох, Вебрандт!» Ахнула, и в ее глазах появились слезы. «Я так люблю тебя! И да, я согласна стать твоей женой! Конечно же, согласна! Тем более у нас завтра свадьба, если ты не забыл!» «Я отлично все помню!» Перевернул ее, и она снова оказалась подо мной. Такая же беззащитная и прекрасная. И она снова текла подо мной. А значит, я снова был готов сделать ее своей. Я собирался доказывать всем и каждому нашу принадлежность друг к другу до самой свадьбы. А потом опять и опять, не выходя из спальни как минимум весь медовый месяц. Потому что эта крошка моя. Моя и больше ничья. И мой зверь был со мной солидарен. Поэтому, выскочив из кровати и задернув шторы на окнах, я снова вернулся к Лилиане, понимая, что больше не отпущу ее. Никогда.